На днях Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой поместило на сайте «Бессмертный классический труд Ким Чен Ира». На основе великой консолидации всей нации осуществим самостоятельное и мирное воссоединение Родиной.